из-за этого. Но в тот момент в моей жизни этот был первый, кто дал мне вообще что-то. Даже если он и не собирался этого делать, даже если сделал это потому, что не мог получить то, что очень хотел, и выместил все на мне, это было неважно, понимаете? Как бы то ни было, получилось ведь хорошее. Вы сами только что сказали. Одна единственная хорошая вещь в моей треклятой жизни. Вот я немножко и поплакала по нему. Нашла уютное местечко и выревелась как следует. Потом вспомнила, какой он был подонок, и перестала реветь. И теперь, вы видите, я больше не плачу. Подойдет вам такой ответ? Я покачал головой. Я не собираюсь судить вас, Беттель, и не считаю неправильным то, что вы расстроились. Ну что ж, о чем же тогда вы хотели спросить? Ноэль знает, кто его отец? Долгое молчание. А если не знает, вы ему скажете? Нет. Даже чтоб оберечь маленькую мисс? Оберечь? От чего? Чтобы не связывалась с дурным семенем? Не вижу в Ноэле ничего дурного. Она заплакала. Я дал ей свой носовой платок, она шумно высморкалась и сказала: «Спасибо, сэр». Она с минуту помолчала. «Я не поменялась бы местами с этой девочкой ни за что на свете. Да и ни с кем из них. Я тоже, Беттель. И о Ноэле спрашиваю совсем не для того, чтобы оберечь ее. А для чего же? Ну, скажем так, из любопытства. Как еще одну вещь, которую хочу понять. Вы очень любопытный человек, да? Копаетесь в делах других людей. Раз так, забудьте о моем вопросе. Простите меня за копание в ваших делах. Может, это его надо поберечь от нее, а? Почему вы так говорите? Да по всему поэтому. Она смотрела сквозь ветровое стекло на огромный персиковый дом. Такое может сожрать и без остатка. У Ноэля голова правильно работает, но кто знает. Вы правда думаете, что они, что у них, кто знает, они молоды. Впереди их ждет много перемен. Потому мне и неспокойно. Вроде бы я-то как раз должна этого хотеть, но не хочу. Это не настоящее. Это не для жизни обычных людей, для которой они созданы. Он — мое дитя. Мне было очень больно, когда я выталкивала его наружу. Я не хочу видеть, как это все его пожирает. Я понимаю, что вы хотите сказать. Надеюсь, что и Мелиссе удастся этого избежать. Да, наверное, ей пришлось не сладко. Совсем не сладко. Да, сказала она, поднося руку к груди, но не коснулась ее и уронила руку. Я открыл дверцу со своей стороны. Счастливо вам. И спасибо, что уделили мне время. Нет, произнесла она. Он не знает. Думает, что и я тоже. Не знаю. Я сказала ему, что это были однодневные гастроли, и нет никакой возможности когда-нибудь узнать. Он правда этому верит, потому что раньше я кое-чем занималась. Я рассказала ему историю, в которой не очень хорошо выглядело, потому что мне пришлось это сделать. Мне надо было сделать то, что я считала правильным. «Разумеется», — сказал я, и взял ее руку в свою. И это было на самом деле правильно. Результат говорит сам за себя. Это верно. Беттель, я сказал о Ноэле то, что действительно думаю о нем. И заслуга в том, что он такой, целиком принадлежит вам. Она сжала мою руку и тут же отпустила. То, что вы говорите, похоже на правду. Попробую в это поверить. Глава 37. Майло заехал ко мне домой в 4. Я работал над монографией и провел его в кабинет. «Здесь масса всего на Дауса». Он встряхнул свой кейс и поставил его мне на стол. «Только вряд ли пригодится». «Может и пригодится. Если потребуется возвращать то, что он уже успел хапнуть из состояния». «Да», — сказал он. «Надо же поаплодировать частному расследованию». «Как ты?» «Отлично. Правда?» «Правда. А ты?» «Все еще работаю. Адвокату Ла Фамилье нравится мой стиль». «Она женщина со вкусом». «У тебя точно все нормально?» «Точно. В пруду у меня вывелись мальки. Они живут и развиваются, так что я в отличном настроении». «Мальки? Хочешь посмотреть?» «Конечно». Мы спустились в японский садик. Он не сразу разглядел мальков, но потом все-таки их увидел и улыбнулся. «Да они славные. Чем ты их кормишь?» «Размолотым кормом для рыбок». «А их не съедают?» «Некоторых съедают. Но самые быстрые выживают?» «Ясно». Майло уселся на камень и подставил лицо солнцу. Вчера поздно вечером в ресторане появился Никвист. Поговорил несколько минут с Доном, потом уехал. Похоже на прощание. Фургончик был упакован для длительного путешествия. Ты это узнал от своего наблюдателя? Со всеми подробностями. И когда ты уехал, с точностью до секунды, у него просто мания детальных отчетов. Если бы я не был дураком, то велел бы ему походить за тобой. А он смог бы помочь? Он усмехнулся. Вероятно, нет. Там артрит и эмфизема, но у него чертовски хороший почерк. Он посмотрел на лист бумаги, вставленный в машинку. Что это такое? Моя монография. Значит, все вернулось в норму, а? Когда ты увидишь Мелиссу? Ты имеешь в виду лечение? Угу. Как можно скорее, как только она вернется в Лос-Анджелес. Я звонил им час назад, она сказала, что не хочет отходить от матери. Врач, с которым я разговаривал, сомневается, что Джину можно будет перевести раньше, чем через неделю. Потом потребуется домашний уход. «Боже мой», — сказал он, — «Мелиссе уж точно пригодятся твои сеансы.